Глава 14. Дурашка шел всю ночь. Его не интересовало, куда он идет. Непривычная к мыслям голова гудела. Иногда он ложился на камни, но не отдохнуть, а просто потому, что и движение, и покой были сейчас абсолютно равноценны. Если встречались непроходимые нагромождения камней, он неосознанно искал другой путь. Мелкие ручьи переходил вброд, карабкался на скалы, даже не подумав, что ждет его впереди. Рассвет застал его на высокой горе. Восходящее светило странно меняло краски планеты, укорачивало тени, играло отраженным светом на алмазных пиках гор. «Какая красота!» – подумал дурашка и сам удивился своим мыслям. Что делать дальше? Он не имел ни малейшего представления о том, откуда пришел и в какой стороне теперь находится толстяк. Но это его не пугало. Он не собирался возвращаться на корабль. Бунтарь убит, а без него на крейсере делать нечего. Пусть оставшиеся уничтожают планету. Дурашка будет идти, пока есть силы, а потом станет частью ее. Эта мысль привела его в восторг. Стать частью планеты. Не офицером для наказания, а частью планеты. С ее горами, морями, реками, скалами, ручьями. Теперь он по-другому взглянул на окружающее. Как часто ранее он рассматривал свои ни на что непригодные руки, лоб, за которым ему чудилась пустота. Все, кроме бунтаря, убеждали его в собственной бесполезности. Но теперь он станет необходимым. Он – это планета. Планета – это он. Есть ли на ней разумные существа или нет, это теперь не важно. Раз он живой, значит, жива и планета. Каждый камень, каждый атом. Дурашка взял в руки камешек, обточенный водой. Планета, несомненно, жила. Когда-то здесь было море, иначе кто еще мог так обточить этот кусок камня? Дурашка ласково погладил камень, поцеловал его, хотел положить в карман изодранного во многих местах мундира, но передумал. Почему именно этот? Вот другой, не такой круглый, но приятный, родной. Или вот этот. А там, чуть ниже. Дурашка даже растерялся. Он понимал, что всю планету не положишь в карман. Даже 10 камешков не войдет во все карманы мундира. Но как выбрать один единственный? Дурашка заметался по склону, бестолково, растерянно. Несколько камней, сдвинутых с места каблуком его сапога, покатились вниз, к далекому, бесшумному отсюда ручью. Дурашка похолодел. Ему не хотелось нарушать первозданность планеты. Он чуть было не бросился к подножию горы, чтобы сыскать скатившиеся камни и положить их на определенное им планетой место. Но вовремя сообразил, что не может этого сделать. Опечалился и решил ходить как можно осторожнее, чтобы не нарушать спокойствие планеты. Но не взять с собой хоть один камешек? От такого соблазна отказаться он не мог. И уже не выбирая, не высматривая, куда протянулась чуть вздрагивающая рука, даже закрыв глаза, он взял первый попавшийся камень, ощутил его вес и твердость, положил в карман брюк и лишь тогда осмотрелся, радостно ощущая, что он любит все вокруг. Светило оторвалось от изломанного горизонта, и в это время приглушенный грохот раскатился между скал. Дурашка понял, что это бомбарда, горестно покачал головой, но тут два явления привлекли его внимание. Камень, который лежал в кармане, исчез, не вывалился, не провалился в дыру, а просто исчез. Что-то мелькнуло внизу над ручьем. Дурашка не успел рассмотреть, что именно, но подсознательно сообразил. Камни, которые он бросал, вернулись на свои места. Он даже ощутил, как приподнялся каблук его сапога. Вот так чудеса! Планета исполняла его желание. Он ничего не хотел здесь нарушать, и она исправляла последствия его случайных действий. И даже то, что она отняла у него камешек, не огорчило дурашку. Он понял, что поступал нехорошо, пытаясь присвоить себе часть планеты. камень лежал на том самом месте, откуда дурашка его взял. Он был тот самый и немного не тот. Точно дурашка мог определить только на ощупь, потому что глазами не видел его ранее, но ощупывать не стал. Ему было довольно и того, что они с планетой поняли друг друга. Планета приняла его, стала считать своим.